Но она уже решилась. — Пока еще нет. Теперь все зависит от твоего бывшего друга. — А при чем здесь я? — удивился волк. Гепард попробовал лапой снег, но тут же отдернул ее, наколовшись на иголки ежей. — Мне холодно, я хочу есть, я хочу пить. Перед этим ужасным морозом я объявляю себя маленьким и слабым, и по закону слабого вы должны меня защитить и спасти. Сообразительным парнем оказался этот гепард. — Не ной! — презрительно усмехнулся волк. — Мои уши закрываются от стыда при звуках твоего плаксивого голоса. — Посмотри, волк, каким смешным может стать грозный гепард. — Он сам во всем виноват, — ответил ежу волк. — Нет, это маленькие ежи сделали смешным великого гепарда. — Ну что ж, — согласился волк, — ты еще раз оказался прав. От великого до смешного один шаг. Боюсь, что когда ты в следующий раз выставишь свои картины... — Знаю я, знаю. Вы не придете на них смотреть. — Нет, мы придем и будем смеяться, глядя на твои картины. — Только не говори, что ты щелкал зубами на наш смех. Смех обламывал и не такие зубы. Твои слова окрасили мое настроение в черный цвет. А черной краской красную морковку не нарисуешь, — с иронией заметил еж. Волк подумал немного и согласился. — Хорошо, а если я признаюсь, что был неправ? — Нет, только действием ты можешь искупить свою вину. — Какое же это действие? — насторожился волк. — Ты должен отвезти обезьянку в деревню. — Может, я, по-вашему, и глупый, но я не сумасшедший. Разве ты не знаешь, что делают с волками в деревне? — КРВ сказал, что ты будешь под его защитой. — Я не хотел вмешиваться ни в чьи дела, — гордо заявил волк. — Но вы меня заставили. Ворон вернулся и с сожалением покачал головой. — Нет, гепард, с тобой у нас ничего не получится. Все, и шофер, и летчик, и машинист, и матросы, все сказали, что они боятся гепарда, и никто из них не хочет тебя брать. Они говорят, что ты слишком хищный зверь. — Что же мне тогда делать? Гепард даже присел от страха. «Неужели великий гепард умрет среди этих ничтожных ежей?» «Ты превратишься в статую!» — пискнул какой-то ежонок. «Это будет очень красивая статуя!» Ворон протянул ему книгу в большой красной обложке. «Вот, держи. КРВ передал специально для тебя. Укройся ею и беги в зоопарк. Будет считаться, что ты занесен в Красную книгу, и тебя туда примут без очереди. — Спасибо! — суетливо схватил книжку гепард. — И поторопись, — посоветовал ему ворон, — директор зоопарка будет тебя ждать ровно в 12 часов ночи на углу под часами возле аптеки. И не опаздывай, ему там тоже холодно. — Расступитесь, ежата! Весело приказал всем еж. Гепард осторожно пошел, как сквозь узкий коридор, по снегу, и даже не махнув хвостом на прощанье, убежал в сторону города. «Обезьянка, у меня к тебе есть одна просьба». Ворон даже смутился, он редко что-нибудь у кого-нибудь просил. «Я выполню любую твою просьбу!» весело крикнула обезьянка. Будешь в Африке, передай привет соловью. Маленький такой, серенький, ты его сразу узнаешь. Скажи, жду я его, скучаю. Мы с ним иногда дуэтом поем. Кра-кра, красиво у нас получается. Передам, обязательно передам. Эй, ты, несчастная обезьянка, проворчал волк, залезай ко мне на спину. — А нам можно? — испуганно спросили белочки. Мы будем защищать ее от холодного ветра. Можно, можно. Вам теперь все можно. Недовольным тоном прогудел волк. Минуточку. Обратился к ворону еж. Неси. Ворон улетел и вернулся с маленькой елочкой. На, это тебе на память от нас. Скоро Новый год, а КРВ сказал, что в Африке не растут елки. Поэтому мы решили, ты укрась ее в новогоднюю ночь своими бананами или еще чем-нибудь. Это будет прекрасивая новогодняя елка. И когда ты согреешься, ты потанцуй вокруг нее и вспомни о своих верных друзьях. Я вас никогда, никогда, никогда не забуду! Обезьянка прыгнула на волка, белки прыгнули на обезьянку, и все они помчались к дому мальчика, которому разрешалось все. Потому что он все равно никогда ничего плохого сделать не может. Конец книжки. Лев Устинов. Большая погоня. Москва. Издательство «Росман», 1996 год. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Читала Чубарова Елена Викторовна.